держи, куда уходят мои дни. Бог, ведь людям больше непонятна значимость слов. Некому понять поэтические взгляды на мир. Я не могу нести ложь, потому у них умер. Миллионы людей без идей, чьими головами правит бытовая жизнь. Эй, люди, подождите меня, куда вы спешите? За билетами в рай, тогда я пас, нету денег. Всю жизнь проторчать в очереди не хочу. Я в конце получу, я что заслужу, Бог? Неужели все так просто? Но ведь это корыстно. Моя боль заставляет других смеяться. Думают, что победили, а я требую суда у тебя. Ведь я один перед тобой, и мне нечего терять. Ведь я с тобой, я с тобой. Сколько мертвых идей я стал за спиной. Сколько мертвых людей покоятся в твоей земле. Но я еще жив, я не в их числе. Благодарен тебе, Бог, за то, что ты не покидал никогда. Не сжигал мосты до тех пор, пока мое сердце будет биться. Невозможно моей лирике остановиться. Я не из тех людей, что опускают руки, что при неудаче поджег хвост. Пропадаю, словно суки боль. Это мое второе имя, но я не сдаюсь, приглядись. Я тебе улыбаюсь, поднимаюсь выше заданных рамок. Строя на песке своих надежд словами каменный замок. Где птица вечной любви мне тихо шепчет, ты смог. Где я останусь с тобой, мой Бог? О, мой.